Глава 12 второй книги Паралипоменон. Когда царство Раваама утвердилось, и он сделался силен, тогда он оставил закон Господень и весь Израиль с ним. На 5-м году царствования Раваама Сусаким, царь египетский, пошел на Иерусалим, потому что они отступили от Господа. С 1200 колесниц и с 60 000 всадников, и не было числа народу, который пришел с ним из Египта, левиянам, сукхитам и ефиоплянам, и взял укрепленные города в Иудее и пришел к Иерусалиму. Тогда самей пророк пришел к Раваму и князям Иудеи, которые собрались в Иерусалим, спасаясь от Сусакима, и сказал им: «Так говорит Господь, вы оставили меня, зато и я оставлю вас в руки Сусакиму». И смирились князья Израилевы и царь, и сказали: «Праведен Господь». Когда увидел Господь, что они смирились, тогда было слово Господне к Самею, и сказано: «Они смирились, не истреблю их, и вскоре дам им избавление, и не прольется гнев мой на Иерусалим рукою Сусакима. Однако же они будут слугами его, чтобы знали, каково служить мне и служить царством земным». И пришел Сусаким, царь египетский, в Иерусалим, и взял сокровища дома Господня и сокровища дома царского, все взял он. Взял и щиты золотые, которые сделал Соломон, и сделал царь Раваам вместо них щиты медные, и отдал их на руки начальникам телохранителей, охранявших вход дома царского. Когда выходил царь в дом Господень, приходили телохранители и несли их, и потом опять относили их в палату телохранителей. И когда он смирился, тогда отвратился от него гнев Господа и не погубил его до конца, притом и в Иудее было нечто доброе. И утвердился царь Раваам в Иерусалиме и царствовал. 41 год было Раваму, когда он воцарился, и 17 лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который из всех колен Израилевых избрал Господь, чтобы там пребывало имя его. Имя матери его — Наама Аммонитянка. И делал он зло, потому что не расположил сердца своего к тому, чтобы взыскать Господа. Деяния Раваамовы, первые и последние, описаны в записях Самея пророка и Адды прозорливца при родословиях. И были войны у Раваама с Иерваамом во все дни. И почил Раваам с отцами своими, и погребен в городе Давидовом, и воцарился Авия, сын его, вместо него».